не говоря уже об одноклассниках. Они сделали все, чтобы науки не давались мне даром. У каждого возраста своя валюта. У подростков — дружба, у молодых — любовь, у взрослых — слава, у стариков — деньги. Дети, понятно, беднее всех. Они не доросли до символики обмена. Не накопив социальных отличий, они полагаются только на себя и всегда дерутся, как три мушкетера. Мне это не нравилось. В драке нельзя выиграть. Даже если ты победил, совершенно не ясно, что делать с поверженным противником. Я своему форварду Женьке Устинову одолжил расческу. Но он все равно вырос, спился и умер. Атеисты. Диплом с отличием мне не достался из-за четверки по атеизму. Я получил ее за богоборчество. «Бога нет», — говорил мне старший брат, но он был двоечником. Из педагогических соображений от меня это скрывали, но я все равно знал, что в школе ему давалась одна физкультура. Гарри хотел стать летчиком, но еще больше ему хотелось поставить три стула друг на друга, выдернуть нижний и посмотреть, что получится. Неудивительно, что Гарик оказался в армии, где его учили не летать на самолетах, а сбивать их, что не привило брату уважение к небу. Окончательно это выяснилось в Бруклине. Свое первое американское жилье мы сняли в самом центре этого большого, но тесного, как грудная клетка, района. Евреев в Бруклине живет больше, чем в Иерусалиме, поэтому из окна нашего светлого подвала можно было добросить снежком до любой из 14 соперничающих синагог. Тем более, что зима выдалась снежная. Обрадовавшись ей, мы только собрались отмечать праздники, как начались трудности с елкой. Мы ее простодушно называли новогодней, соседи рождественской. Они же объяснили неуместность крестьянской флоры в нашем районе. Чтобы не огорчать их, мы, дождавшись сумерек, отправились за елкой к неграм. Гарик надел на нее мое пальто, и мы побрели домой, держась поближе к стенам. Только на полпути до нас дошло, что со стороны мы похожи на убийц, а вблизи — на сумасшедших. С тех пор по субботам Гарик жарил картошку на сале, злорадно открывая окно, выходящее на ближайшую синагогу. Евреи, однако, реагировали не так нервно, как ему хотелось бы. В Америке сало едят одни синицы, и то зимой, зато сало обожали обе мои бабушки. Русская явно, еврейская тайна. Первая клала его в борщ, вторая ела так, успокаивая совесть самодельной пословицей: «Если есть свинину, то кушь жирную». В их трагически невинной жизни грехи и соблазны редко выходили за пределы кухни. В Бруклине, впрочем, тоже, если не считать драки, которую учинил ладный Сеня Жуков. В прошлой жизни Жуков любил танцы. Он был хореографом областного масштаба, ставил пляски на стадионах Полтавщины. Привыкнув к размаху, Сеня мыслил флангами и спал с кардебалетом. Работа не оставляла Сене выхода. В одном только танце урожайный, на футбольное поле выходило 300 гривуазных колхозниц, наряженных снопами. Чтобы отвлечь тихую жену Беллочку, Сеня завел трех сыновей, но это не помогло. Жена затаила обиду на Полтавскую область. Она считала ее рассадником разврата и заодно антисемитизма.